люди скушены. А в сущности, следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею. А ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра опять будут просить у него прощения. Вот увидите. Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю. Видите? Я дрожу. Я не выношу его грубость. Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Время наше уходит, мы уже не молоды. И хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать. Мне 55 лет. Уже поздно. Поздно менять свою жизнь. Я знаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам. Нет, ничего. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Как там, Нина? Ирина Николаевна плачет. А у Петра Николаевича астма. Ну что ж, придется пойти и дать обоим валерьяновых капель. Извольте. О, мерси бьем. Какие миленькие цветы. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы. Дайте! Как странно видеть, что известная артистка плачет. Да еще по такому пустому поводу. Не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, его печатают во всех газетах, портреты его продаются, а он целый день удит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу, что они своей славой, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение и богатство. А они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, как все. Вы одни здесь? Одна. Что это значит? Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног. Что с вами? А скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да, после того, как я перестал узнавать вас, вы изменились ко мне. Взгляд ваш холоден. Мое присутствие стесняет вас? Последнее время вы стали раздражительны. Поражаетесь, все непонятно. Какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но простите, не понимаю. Слишком проста, чтобы понимать вас. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Я все сжег, все, до последнего клочка. Женщины не прощают неуспеха. Ваше охлаждение ко мне страшно, невероятно, как будто я проснулся и вижу, это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы говорите, что не в силах понять меня, а что понимать? Что понимать? Пьеса не понравилась. Вы презираете мое вдохновение, считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. О, как я это понимаю, как я это хорошо понимаю. Да в моем мозгу точно гвоздь сидит, будь он проклят вместе с моим проклятым самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея. Вот. Ну вот. Идет истинный талант. Вступает, как Гамлет. И тоже с книжкой. Слова, слова, слова. Ну вот. Это солнце еще не подошло к вам. А вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Ну что же, пойду. Не буду мешать вам. нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель. Здравствуйте, Борис Алексеевич. А? Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы вряд ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится нечасто встречать молодых девушек, молодых и интересных. Я забыл и не могу себе ясно представить, как чувствует себя 18-19 лет. Вот. Оттого у меня в повестях, рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивые. Хотел бы я хоть часок побывать на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете вообще, что вы за штучка. А я бы хотела побывать на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как это ощущается, известность? Как вы чувствуете, что вот... вы известны? Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. Что-нибудь из двух. Либо вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Когда хвалят, приятно. Когда бронят, то потом два дня чувствую себя не в духе. Чудный мир. Как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное и незаметное существование. Все несчастные, все похожие друг на друга. Другим же вот, как, например, вам, выпала на долю жизнь. Интересная, светлая, полное значение. Вы один из миллиона. Вы счастливы? Я? Вот вы говорите об известности, о счастье, какой-то светлой, интересной жизни. Для меня все эти красивые слова. Простите, все равно, что мармелад, который я никогда не ем. А вы очень молоды и очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Что же в ней особенно хорошего? Вот я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда. Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Вот я уже начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной светлой жизни. С чего начнем? Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, о Луне. И у меня есть своя такая луна. День и ночь меня одолевает одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Едва закончил повесть, почему должен писать другую, за ней третью, потом четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. А иначе не могу. Ну? Что ж тут прекрасного и светлого? Я вас спрашиваю. Дикая жизнь. Вот я с вами. Я волнуюсь. А между тем каждое мгновение помню. Тут неоконченная повесть. Облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет упомянуть в каком-нибудь рассказе. Плыло облако, похожее на рояль. Гелиотропом пахнет. приторный запах, вдовий цвет. Не забыть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове, чтобы запереть эти фразы и слова в свою литературную кладовую. Может пригодиться. Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, тут бы отдохнуть, забыться. Нет. В голове вертится уже тяжелое чугунное ядро. Новый сюжет. И вот уже снова тянет к столу. И надо опять писать. Я чувствую, что я съедаю свою жизнь. Что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль со своих лучших цветов. Рву свои цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? А что? Близкие знакомые, они что, разговаривают со мной как со здоровым? Что пописываете? Чем нас подарите? Одно и то же, одно и то же. И мне порой кажется, что вот это вот внимание знакомых, похвалы, восхищения, все это обман. Меня обманывают, как больного. И мне порой кажется, что вот-вот подкрадутся сзади. И как поприщено в сумасшедший дом. А в те годы, ну, молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было сплошным мучением. Маленький писатель, когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, неудержимо бродит он среди людей, причастных к литературе, искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо смотреть в глаза, словно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя. Но почему-то в моем воображении он представляется мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. И всякий раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне всегда казалось, что брюнеты настроены враждебно, блондины холодно равнодушны. Как это ужасно! Какое это было мучение. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких, счастливых минут? Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно. Но едва вышло из печати, как я уже не выношу. Я вижу, что это не то, ошибка. Что этого не следовало писать вовсе. И мне досадно. На душе дрянно. А публика читает. Да, мило, талантливо. Мило. Но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь. Но отцы и дети Тургенева лучше. И так до гробовой доски все будет только мило, талантливо, мило. А как умру, знакомые, проходя мимо моей могилы, будут говорить: здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом. Да каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. И хуже всего, что я как будто в каком-то чаду. Я часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только. Я ведь еще гражданин. Я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее, прочее. Я говорю обо всем об этом. Тороплюсь. Я со всех сторон подгоняю, сердится. Я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. А жизнь-то и наука, она уходит вперед, вперед. А я-то все отстаю, отстаю, словно мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж. А во всем остальном я фальшив. И фальшив до мозга костей. Вы заработались. У вас нет времени, охоты сознать свое значение. Ну и пусть вы недовольны собою, но для других-то вы велики и прекрасны. Да, если б я была таким писателем, как вы, я отдала бы толпе всю свою жизнь, но я бы сознавала, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице, Агамемнон, я что ли? За такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы не любовь близких, нужду, разочарование. Жила бы под крышей и ела только ржаной хлеб, да. Страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато я потребовала бы славы. Настоящей, шумной славы. Голова кружится. Борис Алексеевич! Меня зовут. Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. И жить, какая благодать. Видите, на том берегу дом, сад. Да. Это усадьба моей покойной матери. Я родилась здесь. Всю жизнь провела около этого озера. Знаю на нем каждый островок. Хорошо, у вас тут. Что это? О, чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. Что это вы пишете? Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка. Такая, как вы. Любит озеро, как чайка. И счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек. Увидела так, как нечего делать. Погубил ее, как вот эту чайку. Борис Алексеевич! Где вы? Сейчас. Что? Мы остаемся. Солнце.